Глава 28. Сергей ждал друга в холле. Увидев, что Вячеслав подходит, нажал на кнопку вызова лифта. «Машина отправил?» — задал вопрос Вячеслав, подходя к другу. «Ха, машины! Одну машину, ты хотел сказать!» — выдохнул друг и даже будто расстроился. Вячеслав бы поверил в это, не услышав он тот разговор Сергея с Малковым. «Одну? Всего? Сейчас, когда европейцы готовятся к празднованию своего Рождества?» Вячеслав зашел в лифт первым. «Да, Слав, творится какая-то ерунда. С моими клиентами так точно. Я в этом месяце всего 10 машин отправил. Черт, праздники на носу, а у меня заработок с гулькин нос. Считай, все на одни лизинги уйдет. Ни тебе подарка любимой девушке, ни тебе поездки на новогодние каникулы». Сергей тяжело вздохнул. «Любимой девушке? Серьезно? И давно она у тебя появилась? Я что-то пропустил». Вячеслав вышел из лифта первым и направился к своей машине, стоящей на парковке напротив входных дверей. Все, кто работал в здании, знали, чья это машина, а потому не претендовали на это удобное место, в кои-то веки проявляя понимание. В салоне джипа Вячеслава играло радио. Сергей, перебрав несколько радиостанций, совершенно неожиданно остановился на той, что транслировала старые песни. До мастерской Ильи ехать было всего-то минут 20, но разговор между друзьями не клеился. Вопрос друга о любимой девушке Сергей оставил без ответа, что, впрочем, не ускользнуло от внимания самого Вячеслава. «Слав, не хочешь ничего мне рассказать?» — услышал вдруг Вячеслав. «А ты?» «Если ты о работе, то все так же». Этот чудило опять завел свою шарманку с одной песней о том, что у наших конкурентов цены ниже, и он, если мы не снизим цену, уйдет от нас. «Да, и намного он хочет нас подвинуть по цене?» «Да прилично, козел старый. Самому бы уже на печке сидеть, а он все работает, еще и по ценам душится, как ненормальный». «Миллион, что ли, заработать хочет?» Сергей выругался, хотя знал, что друг не любит мата. «Но вообще-то, Слав, я хотел о Марусе этой с тобой поговорить». «Да? А что с ней не так? Ты ведь в курсе был, что нам нужен работник. Тамара зашивается с итальянцами и с испанцами. Маруся как раз и возьмет на себя испанское направление. Серег, что не так?» «И о Тамаре, кстати, я тоже хотел поговорить». «А с ней-то что не так?» Вячеслав резко нажал на тормоз и посигналил лихачу, подрезавшему его на обгоне. «Слушай, да остановись ты уже где-нибудь. Так нам поговорить толком и не получится. Подождет Маруся твоя свою машину, не рассыплется. Все равно вы сейчас с ней на одной ездите. Часом раньше или часом позже заберем от Ильи ее пепелац, какая разница?» Сергей явно злился, потом нагнулся, выудил у себя из-под ног телефон Вячеслава и протянул его другу. Тот взял, глянул на экран, не разбился ли, и вернул телефон на место, с которого он упал. «Хорошо, дружище, давай поговорим». Вячеслав свернул на боковую улицу и встал на обочине, положил на приборную панель знак «Инвалид за рулем», поставил машину на аварийку, усмехнулся, прокомментировав. «Хоть в чем-то есть преимущество. Так лучше?» «А до кафе доехать не судьба была?» — буркнул Сергей. «Хочешь говорить при свидетелях?» «А мы с тобой оборону, что ли, обсуждать будем? Кому нужны наши с тобой секреты?» — зло бросил друг. «Впрочем, какая разница, здесь так здесь». «Ну и...» Вячеслав сделал звук радио тише и развернулся на сиденье к другу. «Серег, не тяни уже кота за хвост. Говори, о чем хотел». «Я считаю, что ты зря Марусю взял на работу. Ты видел, сколько от нас ушло клиентов за этот месяц? У всех, между прочим, ушли, не только у меня. Я тут у девочек наших спрашивал, у них тоже клиенты отвалились. Так, мелочевка, конечно, но все равно». Сергей, видя, что Вячеслав молчит, начал злиться и говорить на повышенных тонах. «Тамара, если бы не жадничала и с девчонками не ругалась, могла бы и уступить им часть своих клиентов. Сидит, как Кощей на горе с золотом. Раньше всех приходит на работу, позже всех уходит, а у самой ни семьи, ни детей, для кого, спрашивается, вкалывает». «Дракон». «Чего?» — Сергей запнулся на фразе. «На горе с золотом сидит не Кощей, Серег, а дракон. Кощей в замке сидит, да яйцо свое охраняет. Какое яйцо? То самое, которое с иглой его жизни. То, которое в утке, утка в зайце, ну и так далее. Да не в этом суть, Серег. Суть в том, что тебе почему-то не понравилась Маруся. Не та девочка, что ты сам планировал под меня подложить, не твоя, да, Серег? Слав, что ты несешь? Какая моя, не моя? Ты о чем вообще? Скажешь, не подстраивал мне встречу с Олесей на обочине за городом в ту пятницу? Ну, подстраивал, согласился друг легко. А зачем? Вячеслав задал вопрос, а сам мысленно уговаривал друга. «Ну давай, расскажи мне всю правду». «Да задолбал ты всех своим недотрахом, Слав. Честное слово, всех ведь достал. Девчонки от твоих придирок рыдали, и сам, как проклятый, с утра до вечера на работе сидел и их вынуждал сидеть. А у них семьи, мужья, дети, собаки, коты и прочие родственники. Вот я и попросил свою знакомую расслабить тебя». Снять у тебя стресс известным ей способом. Олеся девочка не глупая, в постели умелая и на все готовая. Услышав это, Вячеслав рассмеялся. Сергей сейчас слово в слово повторил все то же, что он говорил Малкову. Даже нового ничего в описании своей протеже не добавил. Сергей понял смех друга по-своему, даже расслабился и повеселел. «Вот что ты ржешь, а? Я, между прочим, о тебе же забочусь». «Застой крови в области таза у нас, мужиков, приводит к нехорошим заболеваниям. Неужели не знал? Уедешь потом на свою операцию и совсем себе запретишь с девчонками встречаться. Что, я тебя не знаю, что ли? Максималист чертов. Скажешь, что я не прав?» «Да прав, прав», — Вячеслав кивнул. «А зачем все так сложно устроил? Вечером, почти ночью, в мороз, да за городом, топливо в машине девушки слил». О том, что Сергей слил топливо в машине у Олеси, Вячеслав знал со слов самой Олеси. «Романтик тебе хотел устроить. Ты ж у нас рыцарь!» Сергей усмехнулся. «Думал, типа спасешь ты девочку, а она тебя отблагодарит, как умеет. Все красиво. Топливо слил, потому что знал, что полезешь проверять ее слова. Ты же у нас все должен сам проверить, параноик ты чертов. Славка, ну прости ты меня, дурака, а?» Сергей смотрел сейчас на друга очень даже искренне. Если бы не тот разговор друга с Малковым, Вячеслав бы даже поверил в искренность Сергея. А так сами собой всплывали в памяти слова Малкова «Иди, Сережа, готовься к слиянию фирм». И слова самого Сергея, касающиеся Вячеслава. «У него сейчас выбора нет». В этом Сергей был неправ. «Выбор есть всегда». О том, что Олесю в тот вечер подобрал не он, а Гарик, решено было не говорить. Пока. Вячеслав сам попросил всех подыграть ему, и они согласились. Все. Даже Гарик. Маруся потому что не хотела, чтобы все думали, будто она получила работу через постель. В Олесе клокотала обида на бывшего любовника, и Вячеслав, услышав эту запись Сергея и Малкова, очень даже понимал ее. «Гарик? А вот он сказал, что предательство не прощают». И тут опять, вспоминая запись того разговора, Вячеслав был согласен с Гариком. Сергей его предал. Что-то ему Малков пообещал за это, а уж не на пенсию ли господин Малков собрался. Вполне может быть, кстати. «Так, стоп, а что там было еще сказано? Как только перебегут все твои клиенты от вас ко мне, можешь...» «Предложение моей дочери делать, кажется, как-то так». «Ах ты ж! Так выходит, что лучший друг его Сережа, ловелас и повеса, жениться собрался. И не абы на ком, а на дочке самого Малкова. Поэтому даже своему лучшему другу не сказал. Интересно, а когда бы сказал? Свадьба дочери господина Малкова — это не рядовое событие». Ее по-тихому и по-быстрому в отсутствии Вячеслава не сыграешь, хотя, как понимать фразу «хочу, чтобы мой внук в официальном браке родился», у Сереги скоро родится ребенок, тогда да, могут и по-тихому свадебку отыграть, во избежание огласки интересного положения единственной дочери. Зная Сергея, Вячеслав даже не удивился своей догадке. «Что ж, друг, ты сам напросился». «Слав, а когда ты с Марусей этой успел схлестнуться? И главное, где? Хотя нет, где, я и сам, пожалуй, знаю. Она ж в кафе нашем работала, так?» — услышал Вячеслав голос друга. «Так», — — кивнул Вячеслав. «Там я ее и увидел, в понедельник. Приехал на работу рано, зашел выпить кофе, дома мышь в холодильнике повесилась. Подъели мы все с Олесей за выходные, сам понимаешь. Энергии много ушло на девушку». Сергей, понимающе хохотнул. «Ну и увидел Марусю с рукой на перевязи. Увольняли девушку с работы. Кому нужна официантка с одной рукой?» «Ну да, ну да», — Сергей покивал. «Рыцарь, ядрит Мадрид. И что, вот так и пригласил ее к нам? Так у нее же диплом через полгода по нашему профилю будет. Языки девушка знает, а на письма и одной рукой можно отвечать». «Так, а почему ее машину к тебе погоним?» Сергей посмотрел на друга, а потом начал ржать. «Вот только не говори мне, что она у тебя живет. Нашлась-таки гайка и на твой болт, да? Погоди, а с кем ты всю неделю сообщениями обменивался?» «Так и с Олесей твоей, и с Марусей». Вячеслав сделал вид, что смущен. «Ну да, дурак, сам предложил ее машину у себя во дворе поставить. Она ж месяц за рулем ездить не сможет. Живет в общаге, а там, сам знаешь, если машина долго стоит, то может и колеса потерять». «Ну точно головой поехал. Точнее, головкой». Сергей заржал и кивнул в область ширинки друга. «Неужели запал на эту серую мышь?» «Серег, давай мы сейчас не будем Марусю обсуждать, а? Ты ведь знаешь, что я сейчас до своей операции не могу серьезных отношений заводить, а с Марусей так нельзя, она другая». «Ну-ну», — друг хмыкнул, — «все они другие, до поры до времени». «Серег, я ведь и в морду могу дать, ты меня знаешь», — неожиданно завелся Вячеслав. «Ладно, ладно, прости. Не хватало нам еще из-за этой серой мыши по имени Маруся ругаться. Другая, значит, другая. Тебе видней». Сергей поднял руки в примирительном жесте. Вячеслав, увидев это, кивнул и продолжил. «Кстати, об операции, Серег. Мне придется уехать раньше, намного раньше. Вот сейчас в Европе праздники закончатся, и я уеду. Это у нас тут длинные праздники, а там таких нет, ты же знаешь. У них там тоже все замирает, но не так, как у нас. Да что я тебе рассказываю, ты и сам ведь все знаешь». «Уже? Нога начала сильнее болеть? Тренировки не помогают уже?» Сергей едва сдерживал радость. Вячеслав это точно видел, хоть друг и попытался это скрыть заботой о нем. «Да, нога начала сильнее болеть, и тренировки не помогают». «Понял», — Сергей кивнул. «Когда улетаешь?» «Думаю, что уже через пару недель». «Ясно», — Сергей опять кивнул. «Серег, наверное, ты прав. Не нужна в нашей фирме Маруся. Раз ты говоришь, что и у тебя твои клиенты разбежались, и у девочек, раскидаем тех, кто остался между собой, и справимся. Должны справиться своими старыми кадрами. Зачем нам еще кому-то зарплату платить, верно?» «Вот, узнаю своего друга», — обрадовался больше, чем надо Сергей. «Конечно, справимся. Мы же столько лет уже все вместе работаем. Зачем нам еще один геморрой в лице нового работника? Ты, Марусю, ведь на временный договор брал, так?» «Естественно», — Вячеслав кивнул. «Значит, нормально все будет. Доработает до конца этого года и расторгнем с ней договор. Если хочешь, я сам ей объявлю об этом». Сергей явно рвался в бой. «Да, пожалуй, лучше будет, если ты ей объявишь об этом», — сделал вид, что согласился с другом Вячеслав. «Да легко». Сергей только что не потирал сейчас руки. «Ну что, поехали за машиной этой твоей Маруси? Только ты мне объясни, зачем ее к тебе во двор-то отгонять? Как Маруся потом в твое отсутствие с твоего двора будет свой пепелац забирать? Поговори с Илюхой, у него вроде есть гараж. Пусть оставит у себя по старой дружбе, а эта красавица ручку подлечит и сама потом заберет». «Да, пожалуй, ты прав». Вячеслав потянулся за телефоном и увидел, что телефон разблокирован, и даже там, на том конце, кто-то снял трубку, а значит, вполне мог слышать их с другом разговор. «Какого черта, Серый, ты, что ли, телефон мой разблокировал?» «Так ты, когда того козла, что тебя подрезал, затормозил, он скатился мне под ноги, забыл, что ли? Я ж просто поднял его и тебе отдал. А он увидел родное лицо и разблокировался? Серьезно? Вот америкосы, ничего делать не умеют так, чтобы без подставы». Не страшно было, что их могли услышать. Страшно другое. Вызов приняла Маруся. Сергей еще продолжал что-то бубнить, а Вячеслав пытался понять, что именно из их разговора с Сергеем слышала Маруся и какие выводы девушка могла сделать. А ведь могла и самые неправильные. Ах ты ж, зараза! Впрочем, все к лучшему. Пришла уже пора все ей рассказать.